Часть третья. Лев прежде всего ассоциируется с литературой факта, и надо сказать несколько слов не столько в ее защиту, к чему защищать тексты, которым только что вручена Нобелевская премия, сколько по существу вопроса. Затемнялся он многими, договаривались до того, что Лев в принципе отрицал художественный вымысел, чего не было даже у Сергея Третьякова с его радикализмом. Литература факта сегодня наиболее известна под названием сверхлитература, о чем мы уже упоминали. Лефовский теоретический сборник 1928 года. Литература факта сегодня необыкновенно актуален, но поскольку он 80 лет не переиздавался, искажать эти теории можно как угодно. Рискнем, однако, сказать, что литература факта в условиях диктатуры – единственный способ написать честно, поскольку единственным контраргументом среди сплошного вранья остается факт. Брик это чувствовал и Маяковский подхватил. «Воспаленной губой припади и попей из реки по имени факт», сказано в «Хорошо». А почему, собственно, губа так воспалилась? Да потому что по ней били за правду. В этих условиях документалистика – единственный способ делать настоящую литературу. Газета не должна становиться единственным эпосом, вопреки запальчивому лозунговому утверждению Третьякова, далеко не газетчика. Все эти полемические упрощения, документальный роман, главный жанр XX века, началось с расследований Короленко, «Мултанское дело», «Дело Бейлиса» и «Дом номер 13», продолжалось романами-репортажами Третьякова, Дэн Шихуа и «Вызов», расцвело в Штатах под именем нового журнализма. Том Вулф, один из отцов-основателей американского документального романа, вообще утверждает, что проза ушла в беллетристику, в маскульт, и часть жанра спасают журналисты, которые и отважнее, и общественно полезнее. Его аргументация один в один совпадает с тезисами литературы факта. В этом ключе написаны романы «Дос Пассоса», «Совершенно хладнокровно», «Трумана Капоте», «Корни», «Алекса Хейли». И сколько бы кустарными, а иногда и откровенно пародийными не выглядели тексты, пресловутой горьковской истории фабрик и заводов. Для многих это оказалось не только хлебом насущным, но и вполне полезным опытом. Литература факта – ответ на новую реальность, которая пока не освоена и не может быть освоена прозой. Скажем больше, не для всякой реальности прозой годится. Иногда она прямо кощунственна, потому что нет места вымыслу, украшательству, приему, там, где происходящее выходит за рамки человеческих представлений. «Есть предел, за который не должна ступать нога художественного искажения», пишет Пьер Незнамов в очень несправедливой рецензии на «Леоновского вора». Но что поделаешь, в отличном этом романе действительно много литературщины, которая его портит. Далеко не все можно обраманить. Третьяков, Брик, Чужак словно предчувствовали, что грядет особый век, век, когда не повыдумываешь. Не кощунственно ли было писать художественную прозу о блокаде и детских концлагерях, о гетто? И появляется блокадная книга Адамовича и Гранина, Эльжуня и Рошникова, и черная книга Оренбурга и Гроссмана, «Я из огненной деревни» Адамовича, Брыли и Колесника. Какая литература выдержит такой материал? Полудокументальная проза Шаламова, «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына. Что это, как не литература факта? И, наконец, Светлана Алексеевич получила Нобелевскую премию именно за то, что заставила эпоху заговорить собственным голосом, точнее, дала прозвучать трагическому хору современников. Авторскому голосу с таким массивом фактов не справиться. То, что современникам казалось отказом от художественности, было прорывом, предчувствием, единственно возможной хроникой XIX века. Разумеется, был еще «Народ на войне» Софьи Федорченко, знаменитая фальсификация, когда автор выдала собственное наблюдение за солдатские устные мемуары, но Федорченко при всех ее грехах предугадала жанр. В традиционалистские 20-е, когда возобладали классические литературные лекала и приветствовались исторические эпопеи, в литературной энциклопедии о лефовских теориях писали так. Теоретики Лефа всячески пытались обосновать необходимость поэтического служения материальным интересам рабочего класса и социалистической революции. Но помноженное на Шкловских, на игнорирование идеологии в искусстве, на формалистское понимание искусства как голой формы, это стремление могло дать только глубоко реакционную лефовскую теорию вещизма и вещетворчества. Писатели, по воззрениям Лефов, творят не художественные произведения, не идеологические ценности, а вырабатывают и изобретают вещи. Не идея, а реальная помощь, цель всякого истинного творчества, Брик. Тот же Брик в «Новом Лефе», стараясь разгромить разгром Фадеева, писал: Нужно поставить перед литературой задачу давать не людей, а дело, описывать не людей, а дело, заинтересовывать не людьми, а делами. Интерес к делу для нас основной, а интерес к человеку – интерес производный. «Мы – синдикат вещевиков», – гордо декларировала группа, так как люди для лефов представляли только производный интерес, они изображали человека в законченном статичном виде, игнорируя диалектику общественного развития и борьбы классов. Так писал расстрелянный впоследствии советский литературовед Марк Бачачер, единственное противопоставляя объективизм идеологии факт-комментарию. Но литература факта тем была опасна, что имела дело с реальностью, а не с идеологическим штампом. И Маяковский точно почувствовал, что эта правда документа становится иногда единственным спасением для писателя. Стратегическая догадка Лефа о неизбежности литературы факта была точным выбором. И нынешний взрыв интереса к нонфикшн во всем мире, а в последние годы и в России, вполне объясним. Автор этих строк тоже не просто так берется за чужие биографии, потому что бывают времена, когда жизнь умнее и значительнее литературы. И еще бывают времена, когда сама атмосфера не благоприятствует расцвету творческой фантазии. Шкловский отлично умел лавировать и подытоживал один из разделов литературы факта так. «Горький говорит, что мы пытаемся смутить молодых литераторов». Это не точно. Мы проповедуем ненужность многих форм литературы и опровергаем противопоставление художественной литературе нехудожественной. Мы считаем, что старые формы художественной литературы негодны для оформления нового материала, и что вообще установка сегодняшнего дня на материал, на факт, на сообщение. Но мы, например, за отдельные вещи Тынянова, условно, в частности, за его «Кюхлю», мы за книгу «В дебрях уссурийского края», а я лично за книгу Горького о Толстом и горьковские внефабульные вещи. Лев убеждает молодежь не учиться у классиков, совершенно напрасно. Это непонятно, фраза темная. Но мы действительно убеждаем молодежь не учиться у классиков. Вместо этого мы советуем молодежи изучать материал, в частности, изучать литературу, а не учиться у литературы. Почему он защищает Кюхлю? Понятно. Почему хвалит Горького? Еще понятнее. 1928 год. Горький вернулся, про него уже не скажешь, что он часто не в форме. И в ближайшие годы всем, кто хочет минимальной творческой свободы, придется апеллировать к нему. Но, по сути, какие могут быть возражения? Старая мера условности не годится, что чувствовал еще Толстой. Отсюда полудокументальное с вкраплениями реальных документов «Воскресенье». Факт – последнее оружие писателя, не желающего писать по указке партийного руководства. В этом смысле Лев с его хроникой собственного существования, с отважной попыткой вынести на публику общественную жизнь, расколы, дискуссии, даже и самое интимное, был грандиозным, несовременным, откровенно утопическим прорывом.